Весь поезд ненавидел бабу на комоде, люто и страшно. Ненависть эта заглушала у пассажиров даже страх смерти. Иные дошли до того, что с нетерпением ждали, когда же какая-нибудь хорошая банда по-настоящему обстреляет наш поезд. Все были уверены, что бабу убьют в первую очередь. Она со своим комодом представляла идеальную мишень. Где-то за станцией Бобринской наши мечты о мести сбылись, но только отчасти. Под вечер поезд обстреляли махновцы. Несколько пуль попало в комод. Баба уцелела, но часть приданного пули побили и продырявили. С тех пор баба сидела окаменелая, сжав синие губы, и в глазах ее было столько черной ненависти, что мимо паровоза без особой надобности пассажиры предпочитали не ходить. Мы ждали мщения. Я снова вспомнил о пресловутом мамином законе возмездия. Услышав о нем, ксензы оживились и дружно подтвердили, что такой закон безусловно существует, и даже в дни гражданской войны не потерял свою силу. А Люсьена сказала, что никакого закона возмездия нет, а есть тюти-мужчины, которые не решаются выкинуть бабу с ее комодом с первого же моста в реку. Наконец возмездие наступило. День возмездия, как и надо было ожидать, заполняли рваные черные тучи. Они с невероятной быстротой мчались над голыми полями. Полосы тяжелого, как град дождя, били по облезлым стенам вокзала в Знаменке. Казалось, сама богиня мщения выпустила на землю злые эти тучи, дожди и мокрый ветер. Началось с того, что баба вместо обещанных 5 фунтов сала и 2 буханок хлеба дала машинисту только 1 фунт сала и 1 буханку. Машинист не сказал ни слова. Он даже поблагодарил бабу и начал с помощью кочегара сгружать комод с паровоза. Комод весил 15 пудов, не меньше. Его с трудом стащили с паровозной площадки и поставили на рельсы. 2 здоровых бугая, — сказала баба, — а 1 комод сдужить не имеете силы. Тащите его дальше. «Попробуй сама двинуть его, черта», — ответил машинист. «Без лома не обойдешься. Сейчас возьму лом». Он полез в паровозную будку за ломом, но лома не взял. Опустил в обе стороны от паровоза 2 струи горячего свистящего пара. Баба вскрикнула и отскочила. Машинист тронул паровоз, ударил в комод. Тот с сухим треском разлетелся на части, и из него вывалилось все богатое приданное. Ватное одеяло, рубашки, платья, полотенца, мельхиоровые ложки, ножи, вилки, отрезы материи и даже никелированный самовар. Паровоз с ликующим гудком, пуская пар, прошел по этому приданному к водокачке, сплющив в лепешку самовар. Но этого было мало. Машинист дал задний ход, остановил паровоз над приданным, и из паровоза неожиданно полилась на это приданное горячая вода, смешанная с машинным маслом. Баба сорвала с себя платок, вцепилась в собственные волосы, рванула их, упала ничком на землю и завыла истошным голосом. Руки ее с вырванным клоком волос судорожно дергались в луже около рельсов, как будто баба собиралась переплыть эту лужу. Потом она вскочила и бросилась на машиниста. «Глаза вырву!» — закричала она и начала засучивать рукава. Ее схватили. Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчащего из-под кепки. Это был зять бабы. Он приехал ее встречать и опоздал. Зять посмотрел на груды рваного приданного, вытащил сплющенный самовар, швырнул его под ноги бабе и сказал высоким скрипучим голосом: «Вот, мамочка дорогая, спасибо вам нижайшее за то, что в такой справности доставили наше последнее добро». Баба повернулась к зятю, схватила его за грудь и плюнула в лицо. Толпа хохотала. На станции Бобринская мы простояли несколько дней. Впереди чинили полотно, разрушенное махновцами. К югу от Бобринской бушевало, гикало, грохотало на бешеных тачанках, открывая сходу пулеметный огонь, свистело, грабило, насиловало женщин и драпало при первой же встрече с сильным противником украинская черная вольница. Из недавно еще патриархальных городков, розовых от зарослей мальвы, вынырнули атаманы-изуверы. воскресли кровавые времена уманской резни, засвистели шашки, срубая головки чертополоха и человеческие головы. Черные знамена с мертвой головой зашумели по мирным степям Херсонщины.